Так мы нашли течение, когда почти отчаялись его найти. Оно действительно отклонилось на 5 градусов к юго-западу. С этого дня я узнала, что значит настоящая работа. Все узнали, кто еще не знал. К научной работе были привлечены все матросы. Всякие покраски, шпаклевки прекратились. Не до этого. На северном полушарии Великого океана зимние месяцы вообще бедны наблюдениями. Есть обширнейшие районы, где зимних наблюдений вовсе не вели. Наше течение не изучалось ни зимой, ни летом. Белое пятно на карте океана. Никто ничего о нем не знал. Изучение надо было начинать так, как если бы мы очутились на другой планете. Не совсем в удачное время года начали мы изучать течение. Месяц март. Все наши наблюдения были сверхплановыми, являясь как бы репетицией к предстоящей работе. И это было мудро. Ведь у нас до этого то лопался трос у дночерпателя, то оказывалась неверно рассчитана оснастка нашего 200-литрового батометра, и ее надо было переделывать. Кожух подводного радиометра, такой стальной баллон, пропускал воду, и надо было срочно заменять прокладки. То были упорные неполадки с лебедкой. Каждый реагировал на это согласно своему темпераменту и воспитанию. Чертыхались, ворчали, сопели, вздыхали. Не слышала, чтоб кто-нибудь ругался, и работали, сжав зубы. И вот теперь, когда мы брали первые замеры уже на течении, все ладилось, все шло так любо-гладко, одно загляденье. Эхолот нащупал придонное скопление рыбы, глубина около 100 метров, толщина слоя рыбы 12-15 метров. Косяк тянулся на протяжении 20 миль. Пришлось мне мчаться в радиорубку и давать информацию в бакланы на океанскую станцию на имя Ренаты Алексеевны Щегловой и в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства. Планктонные сетки принесли богатый улов. Биомасса планктона достигала 100 миллиграмм на кубический метр воды. Иннокентий напевал. Барабаш нашел высокое содержание фосфатов и еще чего-то в поверхностных слоях, а с глубиной содержание питательных солей еще увеличивалось. Богатство фосфатов указывало на оживленное поднятие глубинных вод, а богатый планктон дает обильную пищу всяким рыбам и беспозвоночным животным. Поднятие глубинных вод. В этом была причина населенности течения, ведь в центральных частях своих Великий океан довольно пустынен. Дночерпатель принес полный груз ила. Его в мгновение поделили между собой Барабаш, Иннокентий и Яша Протасов. У каждого свой интерес к илу. Словно пришел большой праздник. Такие все стали веселые, оживленные и радостные. Течение сулило многое. После бурных дебатов Совета экспедиции капитан Ичи, Иннокентий Щеглов и Барабаш решили стать на трехсуточную якорную буйковую станцию. Надо было выяснить, какие здесь глубины и течения. К якорному тросу, буйрипу, подвешивались самописцы течений на разных горизонтах – 400 метров, 700, 1000. Скорость и направление течений в глубинных горизонтах изучались при помощи печатающего самописца течений БПВ в более поверхностных горизонтах самописцем течений «Океан». Но судно немилосердно дрейфовало. Не успевали мы закончить одно наблюдение, как Ассоль относила на несколько миль от буя. Наше течение имело скорость на поверхности 12 километров в час. И это несмотря на то, что мощный ветер дул против течения. Океан совсем не казался ни приветливым, ни радостным. Я сообщила, что по метеорологическим данным начинается шторм. Капитан Ича резко меня поправил. Не шторм, а крупная зыбь. Что ж, ему лучше было знать.